В столовой собрались человек 10. Я узнал Джан Пауло. Рядом сидел Франческо. Вероятно, его пригласили как актера, пускай и захудалого. Слово «знаменитости» явно следовало понимать в достаточно широком смысле. Еще я узнал весьма упитанную даму лет 50 с пепельно-русыми волосами. Она пела приветственную песню Элохим на предельном, почти невыносимом уровне громкости. Ее представили мне как оперную певицу, вернее хористку. Меня усадили на почетное место напротив пророка. Тот поздоровался со мной очень тепло, но казался напряженным, расстроенным, озабоченно поглядывал во все стороны и слегка успокоился только когда рядом с ним оказался юморист. Винсан сел справа от меня, бросил острый взгляд на пророка, лепившего из хлебного мякиша шарики и машинально катавшего их по столу. Вид у него был усталый, отсутствующий. В первый раз он выглядел на все свои 65. «Масс-медиа нас ненавидит», — с горечью произнес он. «Если меня сейчас вдруг не станет, не знаю, что будет с моим детищем». Полный абзац. Юморист, уже готовый отпустить какую-нибудь шуточку, повернулся было к нему, понял по тону, что он говорит серьезно, да так и остался с открытым ртом. Плоское, словно утюгом отглаженное лицо, крошечный носик, жиденькие встрепанные волосы. Вся его внешность располагала к роли шута. Он принадлежал к числу тех несчастных, у кого даже отчаяние невозможно воспринимать всерьез. Но если секта внезапно развалится, его судьбе все равно не позавидуешь. Я даже не уверен, что у него есть какой-то иной источник дохода. Жил он при пророке в Санта-Монике, в одном доме с его 12 невестами. У него самого сексуальная жизнь отсутствовала полностью. Да и вообще отсутствовали какие-либо занятия. Единственная его эксцентричная черта состояла в том, что он выписывал из Франции свою любимую чесночную колбасу. Калифорнийских деликатесных бутиков ему не хватало. Еще он коллекционировал рыболовные крючки. И в целом выглядел вполне жалкой пустой марионеткой, без всяких собственных желаний, без всякой живой субстанции. Пророк держал его при себе скорее из жалости или для контраста, а также, чтобы при случае было на кого наорать. В зал торжественно вступили невесты пророка, неся блюда с яствами. Видимо, отдавая дань аристократическому характеру нынешнего собрания, они сменили туники на весьма откровенные костюмы феи-мелюзины, конусообразные, усыпанные звездами шляпы и расшитые серебристыми блестками платья в обтяжку, открывавшие ягодицы. Повара постарались. На блюдах лежали маленькие пирожки с мясом и разнообразные закуски. Пророк машинально потребовал позаду брюнетку, накладывающую ему в тарелку закуски. Но, похоже, его моральный дух от этого не поднялся. Он нервно велел немедленно принести вина, выпил залпом 2 стакана и, откинувшись на спинку стула, обвел собравшихся долгим взглядом. «Нам надо что-то делать на уровне медиа», — обратился он наконец к юмористу. Я только что прочел последний «Нувель-обсерватер». Честное слово, эта кампания по систематическому очернению — это уже просто невозможно. Юморист насупился, потом после минутной паузы задумчиво изрек, словно не весть какую истину. Это нелегко. На мой взгляд, его безразличие выглядело несколько странно. В конце концов, официально за пиар отвечал он один. И это было тем более заметно, что ни ученого, ни копа на ужин не пригласили. Наверное, он был абсолютно некомпетентен в этой области, равно как и во всех остальных. Привык получать скверные результаты и думал, что так будет всегда. Что окружающие тоже привыкли к его скверным результатам. На вид ему было те же 65, и от жизни он ничего особенного не ждал. Его рот беззвучно открывался и закрывался. Он явно придумал, чтобы такое смешное сказать. В вернуть всем хорошее настроение, но у него не получалось. Произошел сбой комического механизма. В итоге он оставил свою затею. Наверное, решил, что нынче пророк просто встал не с той ноги, и у него это пройдет. Успокоившись, он невозмутимо принялся жевать пирожок с мясом. «Как ты считаешь?» Пророк вдруг обратился ко мне, глядя мне прямо в глаза. «Враждебность прессы — это в самом деле долгосрочная проблема?» «Вообще говоря, да. Если подавать себя как страдальцев, сетовать на несправедливые нападки и остракизм, то, конечно, можно заручиться поддержкой нескольких извращенцев. Ле Пену в свое время это прекрасно удалось. Но в итоге окажешься в проигрыше. Особенно если хочешь привлечь новых сторонников. Выйти за пределы определенной аудитории. Вот-вот. Послушайте все, что мне сказал Даниэль». Он вскочил со стула, призывая в свидетель всех сидящих за столом. «СМИ обвиняют нас в том, что мы секта. Но ведь именно они не дают нам стать религией, систематически извращая наши принципы, перекрывая нам доступ к широкой публике, тогда как решения, которые мы предлагаем, важны для каждого человека, независимо от национальности, цвета кожи, прежних верований». Все перестали жевать. Кое-кто покачал головой, но никто не нашелся, что ответить. Пророк сник, сел на место, кивнул брюнетке, чтобы та налила ему еще стакан вина. После короткого молчания разговоры за столом возобновились. В основном они вращались вокруг ролей, сценариев, разного рода киношных проектов. Видимо, большинство приглашенных были актерами, начинающими или второго плана. Я и прежде замечал, что актеры, вероятно, потому что случай играет в их жизни решающую роль, легче других становятся добычей всяких причудливых сект, верований и духовных учений. Занятно, что никто из них меня не узнал. Наверное, оно и к лучшему. «Харви Дьют был прав», — задумчиво произнес пророк. «Жизнь есть в основе своей консервативная опция». Я не сразу понял, к кому он обращается. Оказалось, что ко мне. Он спохватился и продолжал уже по-французски с неожиданной искренней печалью в голосе. «Видишь ли, Даниэль, единственная цель человечества — это размножение, продолжение рода. И хотя эта цель явно ничтожна, оно стремится к ней с невероятным упорством. Люди несчастны, глубоко несчастны, но продолжают всеми силами противиться любым попыткам изменить их удел. Они хотят детей, причем детей, похожих на них самих, чтобы своими руками вырыть себе могилу и навеки сохранить условия собственного несчастья. Когда предлагаешь им свернуть с накатанного пути, пойти другой дорогой, обязательно встречаешь ожесточенное неприятие, и надо быть к этому готовым. Я не питаю никаких иллюзий относительно ближайшего будущего. Чем ближе мы подойдем к технической реализации проекта, тем более бурными будут протесты. К тому же интеллектуальная власть целиком в руках сторонников статус-кво. Борьба предстоит тяжелая, очень тяжелая». Он вздохнул, допил вино и то ли погрузился в индивидуальную медитацию, то ли просто пытался бороться с апатией. Винсан смотрел на него в упор со странно напряженным интересом. Настроение пророка в тот миг, видимо, колебалось между отчаянием и беззаботностью, смертельной тоской и веселыми коленцами жизни. И он все больше напоминал старую усталую обезьяну. Но через пару минут он распрямил спину и обвел присутствующих более живым взглядом. По-моему, только в этот момент он обратил внимание на красоту Франчески. Он поманил одну из девушек, прислуживавших за столом, японку, что-то шепнул ей на ухо. Та подошла к итальянке, передавая ей слова пророка. Франческа радостно вскочила и, даже не взглянув на своего спутника, села по левую руку от пророка. Джан Пауло выпрямился. Его лицо словно застыло. Я отвернулся. Невольно заметил, как пророк провел рукой по волосам девушки. Его лицо светилось детским, старческим, если угодно, трогательным восторгом. Я уставился в свою тарелку, но через полминуты мне надоело созерцать кусочки сыра, и я покосился в бок. Винсан по-прежнему бесстыдно, по-моему, даже с каким-то торжеством, разглядывал пророка. Тот теперь обнимал девушку за шею, она положила голову ему на плечо. Когда он запустил руку ей за лиф, я не удержался и бросил взгляд на Джан Пао. Он привстал со стула, на его лице явственно сверкнула ярость. Это заметил не только я. Разговоры разом смолкли. Потом, сломленный, он медленно сел, сгорбился, опустил голову. Мало-помалу все опять заговорили, сначала в полголоса, а потом и громко. Пророк удалился из-за стола вместе с Франческой, даже не дождавшись десерта. На завтра я встретил Франческу, выходя с утренней лекции. Она разговаривала с подругой-итальянкой. Поравнявшись с ней, я замедлил шаг и слышал, как она произнесла слово «коммуникаре». «Коммуникаре» — итальянский. «Общаться». Конец комментария. На ее лице читалось безмятежное счастье. Сама школа теперь работала по полной программе. Я решил ходить на утренние лекции, но избавить себя от вечерних практических занятий. Присоединившись ко всем за вечерней медитацией, прямо перед ужином, я заметил, что Франческа по-прежнему сидит рядом с пророком, а после трапезы они уходят вместе. Напротив Джан Пауло я за весь день не видел ни разу.